прошу вас». Приоткрыв дверь, она пропустила меня в кабинет начальства с массивным деревянным столом и стеной славы. «Закрой дверь с той стороны», — приказал скрипучий тенор. Эйприл поспешно скрылась, а я тем временем разглядывала хозяина кабинета. Невысокий, лысеющий, лет 55, с брюшком. Голубая рубашка в белую полоску. Красный шелковый галстук. Темно-синий клубный пиджак висит на спинке кресла. Почему-то юриста бьет мелкая дрожь. Лицо болезненного землистого цвета, а лоб в испарине. Может, под слоем жирка проснулась застарелая язва? Овладев собой, Джей, пошатываясь, встал с кресла и протянул мне руку через стол. «Рад вас видеть, миссис Каллен». Я шагнула к нему и коротко пожала протянутую руку. Он чуть поморщился от холодного прикосновения, но удивления не выказал. «Взаимно, мистер Дженкс. Или лучше Скотт?» Он вздрогнул. «Как вам удобнее?» «Тогда пусть будет Белла и Джей. Не возражаете?» «Вполне по-дружески», — согласился Джей, промокая лоб шелковым платком. Жестом пригласив меня сесть, он занял свое место. «Позвольте спросить, я имею честь наконец познакомиться с замечательной супругой мистера Джаспера?» Секунда на раздумье. «Значит, он встречался с Джаспером, а не с Элис?» «Здорово тот на него страху нагнал». «Нет, я его невестка». Он задумчиво поджал губы, видимо, как и я, теряясь в догадках. «Надеюсь, мистер Джаспер в добром здравии?» — осторожно поинтересовался адвокат. «Вне всякого сомнения. Просто уехал в долгосрочный отпуск». У Джей что-то прояснилось. Он кивнул своим мыслям и сложил пальцы домиком. «Все равно. Нужно было вам сразу в главный офис. Вас бы мигом провели ко мне с должным гостеприимством, без нервотрепки». Я кивнула. Зачем-то Элис дала мне трущобный адрес. «Впрочем, главное, вы здесь. Что я могу для вас сделать?» «Документы». Я притворилась, будто прекрасно понимаю, о чем речь. «Само собой», — без колебаний согласился Джей. «Свидетельство о рождении, о смерти, водительские права, паспорт, карта социального обеспечения». Я сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Спасибо, Макс, я твоя должница». Но улыбка тут же померкла. Элис послала меня сюда не просто так, а чтобы спасти Ренесми. Прощальный подарок. То единственное и необходимое. Поддельные документы Ренесми понадобятся только в одном случае, если придется убегать. А убегать придется, только если мы проиграем. Если мы с Эдвардом останемся в живых, чтобы пуститься в бега, нет нужды делать документы заранее. Наверняка Эдвард знает, когда быть или изготовить паспорт, в крайнем случае, как обойтись без паспорта вообще. Мы ведь можем пробежать с Ренесми тысячи километров или переплыть океан. Если будет кому бежать и плыть. И потом... Вся эта конспирация, полное неведение Эдварда. Понятно для чего. Чтобы Ара не выведал лишнего, прочитав его мысли. Если мы проиграем, Ара непременно вытащит из Эдварда все, что нужно, перед тем, как уничтожить. В точности, как я и предполагала. Шансов на победу нет. Однако велика вероятность, что мы сумеем убить Деметрия, оставив Ренесми надежду спастись бегством. Неподвижное сердце стало тяжелее камня. Неподъемная гиря. Надежда рассеялась, как туман в солнечных лучах. В глазах защипала. Кому поручить Ренесми? Чарли? Он по-человечески уязвим и беззащитен. И как я передам ему девочку? Он ведь будет далеко от поля боя. Остается единственная кандидатура. Другой, по сути дела, и не существовало никогда. Все эти мысли промелькнули так быстро, что Джей даже не уловил заминки.